Глава 44. Перемены. Сколько времени займет разработка месторождения? Голос осип. Около 3 зим. Чтобы выработать достаточное количество серебра и добраться до жилы с кристаллами. Дядя прикинул. И еще пара зим, чтобы выйти на расчетные объемы. Не сходится. Ничего не сходится. В прошлом серебряная шахта была. Месторождение начали осваивать, но ни слова, ни полслова про кристаллы. Такое не пропустила бы даже я. Виртас умер в 16-м. Я была на 2-м курсе академии. Дядя пропал через 5 зим по дороге в совет. Весь отряд, мастер Луций, 2 трибуна 8-го круга просто бесследно растворились на просторах империи. Это 7-й курс. Почти 7 зим. Вместо озвученных дяди 5. Ошиблись, и жилы с кристаллами не было? Или случилось что-то еще? После смерти Акселя родовые земли Блау разделили по кусочкам, оставив мне маленький клочок. Там, где было сгоревшее и разрушенное поместье, и деревню. Настоящая хозяйка родовых земель. Шахты достались Хейли и Тирам. Что было дальше, я не отслеживала. Было не до того. И были ли там кристаллы? И что, все уже в курсе? Кажется, что от ужаса у меня зашевелились волосы на голове. Ваю. Дядя укоризненно цокает и расплывается в широкой улыбке. Политика — это не твое. Наставник согласно кивает головой. Конечно, все в курсе. Новая жила серебра — это повод для гордости. И в ближайшее время род Блау начнет разработку нового серебряного месторождения. Начнет разработку — это чудесно. Но если я правильно помню, для добычи кристаллов нужны совершенно иные механизмы. Кристаллы обладают повышенной плотностью, и их так просто не добыть. Это команда квалифицированных магов-инженеров и специальные горно-рудные артефакты. Такое не достать просто так. Разве это не будет эквивалентно объявлению в имперском вестнике «Мы нашли жилу с кристаллами»? Как дядя собирается обойти этот момент через 3 оборота? Но условия добычи отличаются. Я напряглась, пытаясь вспомнить, какой примерно штат утиров обслуживает их кристальные сокровища. Понадобятся механизмы, артефакты. А кто сказал, что мы обязаны использовать имперские технологии? Дядя снисходительно улыбнулся. «Главное, чтобы не помешали начать добычу. Все равно придется согласовывать это в совете». Разница действительно была большой. Одно дело — потенциальная возможность через 5 зим, за это время много воды утечет, и совершенно другое — сразу представить на рассмотрение в совете свежие кристаллы из новой жилы. И чьи технологии дядя собирается использовать? «Дядя, я не понимаю». Иногда расписаться в собственной глупости — самый лучший вариант. «Мирия!» — дядя произнес это с особым удовлетворением. «Хесау берутся доставить все нужные материалы и артефакты». «Хесау? Хесау?» «Я прямо представляю, как такой караван идет через земли Фею. Это же просто псаково количество груза!» На землях Блау внезапно откроется портал недалеко от шахт, и из благословения Великого все появятся там, минуя Фею. Я старалась, но не могла удержать сарказм по поводу дядиного прожекта. «Именно!» — дядя спокойно кивнул. «Именно что? Они будут денно и ночно молиться в храме Великого? Или портал? Портал Хесау, постоянные поездки дяди... Они просто сошли с ума. Это невозможно. Тиры держат под контролем портальную сеть предела не потому, что они такие умные, а потому, что ни один псаков портал не будет работать без кристаллов. Демоновой прорвы кристаллов. Плата взимается за голову и за объем груза. Поэтому каждый, кто пользуется благами цивилизации, платит тирам. Каждый раз вынужден платить тирам, чтобы использовать портал, где стоят их кристаллы. В империи также, но там своя система в каждом пределе. Император не выпустил бы такой кусок из рук. Но где взять столько кристаллов? Военные нужды, производство, экономика, артефакторика — все требует вложений. А так предел обеспечивает себя сам, закрывая самые основные нужды. Именно поэтому Хэсау никогда не видать своего прямого грузового портала. Это настолько дорого, что транспортировка не окупится. Даже если портал построить, они смогут запустить его не более десятка раз. А что потом? Скупать на рынке все свободные кристаллы такой мощности? Нет, разговоры про это шли давно. Про транспортную монополию Фэю, про желание Хэсау доставлять товары напрямую. Но даже если допустить такую возможность, то насколько хватит ресурсов рода, чтобы обеспечить работающий портал кристаллами? Только если есть жила, 10%, которые остаются у рода, который разрабатывает месторождение. 10% хватит и даже с избытком. Со стороны Северного моря грань неспокойна. Участились случаи спонтанных прорывов. Хэсау только за последние 4 декады потеряли 2 корабля. Погодники еще той зимой предсказывали сдвиг. Сейчас все подтвердилось. В ближайшие 3 зимы побережье затопит. Это неизбежно. Точно. Псаков морской катаклизм. Такое уже было 3 века назад. Потом вода отступит, грань вернется на свое положенное место, но пока будет штормить. Если я не ошибаюсь, около 3-й земель Хэсау тогда оказалась под водой. Но портал они не достроили. Возвели только 1-ю арку с той стороны. Потом был конфликт. Конфликт. Псаки, не могу вспомнить. Хэсау ушли высоко в горы, и началась клановая война с горцами. Нас тогда не затронуло. Дядя просто помогал артефактами. Лернейские горы — лучшая защита от буйства стихии. Именно тогда был 1-й перебой с мирийскими поставками. Но Хэсау... Это может объяснить срочное строительство портала и готовность рода вкладывать такие ресурсы, если речь идет о выживании. Не к Фэй уже им караваном идти на постой. На ближайшем совете предела Хэсау объявят о начале строительства 1-й портальной арки. Высочайшее одобрение получено. Дядя с горечью улыбнулся. Все заинтересованные лица уже в курсе. Чем короче портальное расстояние, тем меньше расход энергии. Самая узкая точка в горной гряде — это земли Блау. Они будут строить 2-ю арку на землях Блау? Дядя кивнул, удовлетворенный крупицами моих знаний. Значит, Фэю потеряют свое приоритетное право. Тиры потеряют монополию. Это будет единственный портал в пределе, не подконтрольный Тирам. Хэсау получают прямой выход, минуя Лернейскую гряду, безопасный путь отступления в случае наводнения, а Блау — это просто кошмар. Тиры хотят участвовать, хотят доступ на правах родичей. Мнение Фэю в данном случае учитывается меньше всего. У Блау товар, у Тиров купец. Это дядя так прозрачно намекает на матримониальные планы и Кантора, которого отозвали из столицы и перевели в нашу зачуханную школу? Но я не собираюсь замуж за Тира. Поэтому на приеме ты испортила игру всем, Ваю. Прекрасный принц должен был спасти юную нежную Сиру, оказавшуюся во власти роковых обстоятельств. Дядя натурально загоготал. Фэю потратили столько сил, организуя мизансцену. Я даже использовал долг жизни, чтобы выразить одобрение и обеспечить Тирам приоритетное право на спасение племянницы. А ты взяла и все испортила, Ваю. И так ли было необходимо привлекать эту несчастную девочку? Псаков Тир ничего не сказал, кроме того, что легион будет искать одержимого. Это единственное, что пришло в голову. Долг жизни не игрушка. И тратить его просто на вызов в круг справедливости, дядя укоризненно подсокал языком. Недальновидно, Ваю. Дядя, если бы сказал мне раньше... Если бы я сказал, ты бы все испортила еще до начала приема. Мне иногда кажется, что именно это твой 2-й родовой дар. Разрушать любые планы и привносить всюду хаос, если ты участвуешь. А так вышло неплохо. Мне понравилась последняя сцена с юным Тиром, это выражение лица. Дядя снова засмеялся так, что в уголках глаз выступили слезы. Луций сдержанно улыбнулся, не особенно понимая, по какому поводу веселье. Записи ему еще не показывали. «И темный источник. Светлая второго круга гораздо более предпочтительная кандидатура для удобной жены», — продолжил он с удовольствием. «Предполагаю даже, что юный жених перепрыгнет класс, чтобы быть поближе к объекту обожания». Кабинет сотрясался от здорового мужского смеха. «Ну хорошо, принц, несчастная дева, но лабиринт они тоже планировали? Если так, у Тиров очень хреновые аналитики». «Нет», — дядя сразу посерьезнел. «Тут все неясно. 16-й вообще не должен был участвовать. Это неучтенный фактор. Да, волнения были, и провокация с приказами была нацелена именно на заговорщиков, но никто не ожидал такого уровня подготовки. Не у нас. У нас это бессмысленно. Что должна делать армия?» Очередной риторический вопрос. «Воевать, защищать пределы, отстаивать границы. А если войны нет? Если защищать не от кого, и последний прорыв в грани на юге был полвека назад. В центральных и южных пределах легионы не такие, как у нас. Они давно превратились в формат вооруженного ополчения. Нет войны, нет наград, нет денег, нет званий. Именно поэтому все, кто хочет сделать карьеру и продвинуться по службе, едут на север». «Да уж, у нас прорывы грани происходят с завидной регулярностью, и общая протяженность границы больше». «Нашим бунтовать незачем. Это бессмысленно. Только наивные зеленые сопляки верят в эти республиканские лозунги. И подготовка, и печать подчинения...» Дядя нахмурился, вспоминая пустых. «И тот передатчик, что ты принесла. Все это не для севера. Это рассчитано на столицу. Это там ждали и готовились». Не удивлюсь, если эскиз татуировки подчинения разрабатывали сами менталисты-дознаватели. Такой юмор как раз в их стиле. «Переиграли сами себя». Дядя печально и скорбно развел руками, широко улыбаясь. То, что пустые смогли скоординированно заблокировать Керн, я была уже в курсе. «Без больших жертв обошлось чудом. Фею смогли спасти лицо, но все равно получили достаточно кровных долгов. Ростовщики и торговцы всегда были склонны недооценивать военных». Дядя презрительно скривил губы. Обидное прозвище твердолобы и легионерам тоже дали высшее. «Пусть теперь объясняют, как их собственные люди...» «А наши?» «Наши дивизии чисты». Дядя расслабленно облокотился на стол Луция, наконец-то перестав расхаживать из угла в угол. «Были некоторые потери среди личного состава», — он подмигнул. «Но остальные белее первого снега». «У Блау не бунтуют», — весомо добавил наставник. «Да, не бунтуют. У Блау умирают сразу». «Отвертятся. Свалят на безопасности дознавателей». Дядя махнул рукой. «Чистки будут идти долго, поэтому лишний раз не стоит афишировать грязного». Он бросил недовольный взгляд на мастера Луция. «Хо-хо! А наставник Гранит даже не дрогнул». «Твои дяди прибудут на ужин сегодня. Я хочу видеть безупречное поведение воспитанной Сиры Ваю. Абсолютно безупречное». Дядя сделал особенное ударение на первое слово. «Слушаюсь и повинуюсь». Я дурашливо отсалютовала дяде сжатым кулаком. «Слушаюсь и повинуюсь».